Капитан охотно и подробно отвечал, но было видно, что этот общий и не имеющий прямого отношения к его вызову разговор удивлял его. «А мы, товарищ генерал, ломали голову, где вы? Одни говорили в Верховной Ставке, другие уверяли, что на Дальнем Востоке, третьи, что вы командуете армией на юге, а были и такие, что уверяли, будто видели вас даже на Урале». «Словом, сам вездесущий Бог», — засмеялся генерал. «Ну а как там у вас идут дела? Кончили вы, наконец, дело о привидениях?» Аркатов хитро посмотрел на него. «Так точно, товарищ генерал. Все, что касалось нас, уже сделано. А теперь будем вместе заканчивать то, что осталось у вас». Мы рассмеялись. «А почему вы так думаете, Аркатов?» «Очень просто, товарищ генерал. Во-первых, потому что товарищ полковник писал, что мы и вы с двух концов ведем это дело. А раз вы находитесь здесь, значит, и оно тут. Это первое. Если же так стремительно и срочно вызывают меня и капрала Кружельника с фронта, значит, именно по тому самому делу, которое распутываем мы, это второе». Он замолчал, выразительно глядя на нас. «Кое-что верно. Во всяком случае, логически мыслить вы еще не разучились», — улыбаясь, сказал генерал. «Так вот, именно за этим вы и вызваны сюда. Расскажите сжато и ясно все, что показал Юльский, и какие выводы и заключения сделало следствие». Было уже около 2 часов ночи, когда капитан закончил свой сжатый доклад. Юльский не утаил ничего. Поняв, что выхода нет, что дело раскрыто и что Сайкс выбыл в Иран, он решил рассказать все. Сначала он не верил в отъезд Сайкса и просил вызвать кого-нибудь из союзной торговой миссии. Но когда мы показали ему письменные отношения из миссии об отъезде Сайкса и о том, что никто не знает Юльского и поэтому ничем не может быть полезным ему, он сдал, растерялся и показал все, что знал, — пояснил Аркатов. Отступая из города, немцы оставили часть своей агентуры, которая перешла в подчинение Сайксу. Никто, кроме Юльского и Красновой, не знали Сайкса и не встречались с ним. Это отчасти и послужило причиной смерти Красновой, после того, как покушение на полковника и генерала не удалось. Сайкс, как таковой, выплыл только в конце следствия. До этого он у нас фигурировал сначала как маленький человечек, а затем как Косауров, — пояснил Аркатов. Краснова — немецкая шпионка, агент объединенной разведки. Незадолго до этого она провалилась на работе в Польше и была переведена в Энск, но уже тогда дни ее были сочтены, и Юльский знал об этом. Неудача с отравлением и возможность ее ареста заставили Косаурова покончить с нею. «Кто убил ее?» «Сайкс». Я похолодел от страха, думая о Зосе. «Что скажете о Кружельнике?» — спросил генерал. «Только хорошее. Честный, правдивый, храбрый солдат, прямой, справедливый человек, истинный польский патриот». «О, как вы его хвалите! А я помню другую характеристику». Я ошибался. Кружельник — настоящий патриот, мечтающий о социальных переменах в стране. Такие, как он, будут строителями будущей демократической Польши. «Как вы думаете, почему он вызван сюда вместе с вами?» «Ну, Аркатов, подумайте». «Я всю дорогу об этом думал, товарищ генерал. Да и сейчас думаю о том же, но, честное слово, не знаю. То есть, конечно, потому что конец дела с призраками находится здесь, но вот точнее не догадываюсь». «Ну ладно. За то, что вы честно признались в своей ошибке относительно капрала Кружельника». И генерал подробно рассказал о Зосе, миссис Барк и о Генриете Янковецкой. Аркатов внимательно слушал генерала. И только когда генерал коснулся Зоси, он медленно сказал: «Какое счастье для Кружельника! ведь он убежден, что она погибла. А что она представляет из себя?» Генерал посмотрел на меня и, улыбнувшись, сказал: «Она знакомая полковника. Он еще лучше аттестует ее, чем вы, брата». Потом уже серьезно добавил: «Они действительно хорошие ребята, и я буду рад за них, когда они встретятся». «Ну, товарищ генерал, теперь мне все понятно», — сказал Аркатов. «В ней и заключается причина вызова Кружельника». «Точно», — сказал я, давая ему копию письма Юльского к Зосе. Аркатов прочел, посмотрел на нас, подумал и затем сказал: «Понимаю. Значит, появление брата убедит сестру во лжи Сайкса, и тогда...» «И тогда будет окончена последняя страница дела о привидениях и захлопнута папка с ним», — закончил генерал. Кружельник лежал на кровати, которую ему уступил Сиоев. Великан Осетин угощал капрала чаем, виноградным вином и холодной курицей, оставшейся от обеда. Сиоев не знал, что его гость — родной брат Зоси. Я еще утром приказал ему не рассказывать людям, которые приедут со мною, ни о микрофоне, ни о Зосе, и вообще вовсе не касаться этой темы. Оба сержанта вскочили при моем появлении. «Садитесь, товарищи», — сказал я, усаживаясь на краешек кровати. «Ну как, отдохнули с дороги?» «Отдохнул, господин полковник, да и путешествие не было тяжелым», — подбирая слова, ответил Кружельник. «Дайте-ка и мне, Сиоев, чаю и пройдите ко мне. На окне стоит бутылка розового ширазского вина и пачка московского печенья». «Слушаюсь, товарищ полковник», — ответил, уходя, сержант. «Ну-с, Ян, расскажите о себе. Мне нужно знать о вас больше для того, чтобы работать с вами». «Спрашивайте, господин полковник, я отвечу на все вопросы», — сказал капрал. «Вы женаты?» «Нет, я одинок. Мать умерла перед войной. Была сестра». Голос его стал глуше. «Но и она погибла в начале войны». «Братьев нет?» «Нет, я совершенно один». «Сестра убита немцами?» «Да. Когда началась война, я был призван в танковую бригаду под Гдыню. Сестра же осталась в Варшаве. Разбитые немцами, мы откатились к вашим границам. Варшава в это время уже была захвачена германом. Бежавшие оттуда люди рассказывали, что та часть города, где жили мы, сожжена немецкой авиацией. Спустя год один из варшавян, служивший у Андерса, говорил, будто бы видел сестру среди беженцев, но вряд ли. Скоро 4 года, как она исчезла. Во всяком случае, среди польских беженцев ее нет». «Да, грустная история», — сказал я. «И вы уже ничего не имели о бедной девушке?» «Ничего, господин полковник». «Да и что можно было иметь?» Он вздохнул и тихо произнес: «Погибла моя бедная Зося». Какое-то хриплое сопенье раздалось у двери. В проходе, держа в одной руке бутылку с вином, а в другой печенье, стоял Сиоев, устремив широко раскрытые глаза на Кружельника. По его лицу было видно, что произнесенное капралом имя натолкнуло его на разгадку. «Сержант Сиоев, раскупорьте вино и налейте нам всем по бокалу», — медленно сказал я, выразительно глядя на него. «Слушаюсь, товарищ полковник», — пробормотал гигант и стал поспешно выполнять мое приказание. Капрал-кружельник с недоумением выжидательно смотрел на нас. «Выпьем, Ян Кружельник, за здоровье», — передавая ему бокал, сказал я. «За здоровье вашей сестры Зоси». Кружельник дико посмотрел на меня, переменившись в лице. «Как за здоровье? Значит...» «Значит, она жива, и вы завтра же увидите ее». Кружельник шагнул ко мне. Рука его задрожала, вино расплескалось на кровать, но он не замечал ничего. «Зося жива?» — — еле слышно проговорил он, и вдруг, бросив бокал на пол, обхватил меня обеими руками и зарыдал. «Жива, жива!» «Что ж это вы так разволновались?» — сказал я, успокаивая его. «Жива! Я только вчера разговаривал с нею», — храбро соврал Сиоев. «Что ж вы мне этого сразу не сказали?» Путая русские и польские слова, взволнованно проговорил Кружельник. «А я не знал, что ты ее брат», — переходя на «ты» и похлопывая Кружельника огромной лапищей по плечу, добродушно сказал Осетин. «Хорошая у тебя сестра», — похвалил он. «Да, Ян, сестра ваша честный человек. Я знаю вашу биографию. Зося мне все рассказала. Завтра вы встретитесь с нею, а теперь успокойтесь и прочтите это письмо». И я дал ему уже известное читателю письмо Юльского. «Что такое?» Прочтя его, недоумевающе сказал Кружельник. «Меня расстрелял какой-то полковник Дегорский?» «Это я, полковник Дегорский». «Вы?» «Ничего не понимаю. Зачем Юльскому понадобилось это вранье?» «А затем, что я тот самый полковник, за которым вместе с Сайксом он охотился в городе Н. «Это к вам была подослана женщина, агент Сайкса, с отравленным шприцем?» «Да». «Теперь понимаю. А ваш генерал — это тот, которого хотели взорвать в таинственном доме?» «Да». Кружельник смолк, потом вздохнул и с нескрываемым отвращением сказал: «Какой же подлец этот Юльский! Хуже гадюки!» «А Сайкс?» — тихо спросил я. «Я его не знаю, но если Юльский гадина, то это чудовище!» По его лицу прошла скорбная тень. «Бедная Зося!» — прошептал он. «Мы так и не выпили за нее?» — сказал я. «Сиоев, налейте товарищу Кружельнику бокал и за Зосю, за ее будущую счастливую жизнь». Чокнувшись, мы до дна осушили свои бокалы за девушку, которая в эти минуты, наверное, взволнованно думала о нас. «А как Сайкс? Неужели его не постигнет кара за его злодеяние?» «У нас, русских, есть пословица: конец венчает дело», — сказал я. «Будем надеяться, что она оправдается и на этот раз». «Аминь», — произнес Кружельник, и мы чокнулись за скорейшее исполнение пословицы. На следующий день Кружельник приказом был назначен на место у бывшего в Советский Союз старшего сержанта Сиоева. Новый ординарец прошел в приказе под фамилией Семенова и поместился в комнате Осетина, куда была поставлена добавочная кровать. Утром генерал вызвал Кружельника для беседы с ним и капитаном Аркатовым. Занятые делами, я не смог быть с ними. Я работал у себя в комнате, когда генерал вошел ко мне в сопровождении нашего хозяина, достопочтенного Тагизаде. Я не видел его с той самой минуты, когда этот учтивый до приторности господин встретился со мной на стадионе Амирабада. Изящно одетый, прижимающий руки к груди, низко кланяясь и закатывая глаза, он произвел на меня впечатление опереточного благородного отца. Тагизаде обеими руками пожал мою и, выразительно улыбаясь, осведомился о здоровье. «Что вы так надолго забыли нас?» — спросил я. Тагизаде аккуратно откинул фалды своего нарядного сюртука, осторожно сел и, умильно глядя на нас, сказал: «Боялся обеспокоить, ведь у вас так много дел. Каждая минута дорога у вашего превосходительства». Произведя меня в генералы, со сладчайшей улыбкой пояснил он: «Что вы, наоборот, времени хватает», — засмеялся я. «Александр Петрович», — сказал генерал, — «наш симпатичный хозяин и друг», — нежно поглядывая на нас, вставил Тагизаде, — «и друг», — охотно повторил генерал, — «просит о некотором одолжении. Он хочет на 2-3 дня слетать в Баку». В коридоре послышались шаги. раздался стук в дверь. Так как Сивоеву и Кружельнику было приказано оставаться в своей комнате и без вызова не приходить, то я спокойно взглянул на генерала. «Войдите», — сказал он. Вошел дежурный адъютант. «Товарищ генерал, летчица, старший лейтенант Кожанова, к товарищу полковнику». Генерал выжидательно взглянул на меня. Внезапная идея осенила меня. «Пусть войдет», — сказал я. Тагизаде задвигался на стуле, хотя было видно, что ему не очень хотелось уходить. «Оставайтесь, вы не мешаете нам», — предложил я. В комнату вошла Елена Павловна. «Товарищ генерал, я к полковнику Дегорскому. Разрешите остаться?» — обратилась она к генералу. «Не только разрешаю, но и прошу. Полковник мне говорил о вас», — тепло и просто сказал генерал. Тагизаде не без любопытства оглядывал вошедшую. Хорошенькая женщина в военной форме с орденами привлекла его внимание. «Вот и ответ, дорогой Тагизаде», — произнес я. «Елена Павловна — пилот прилетевшего к нам самолета. Завтра она возвращается обратно в Баку. Я лечу вместе с нею. Оформляйте ваши бумаги, и вы составите приятную компанию нам. Не так ли, товарищ Кожанова?» «Если разрешение будет дано, с удовольствием доставлю вас на место», — знакомясь с Тагизаде, сказала она. «Очень будет приятно», — низко поклонился летчице Тагизаде. «Только скорее оформляйте бумаги, без них я не возьму вас на борт», — сказала она нашему хозяину, учтиво поцеловавшему ее руку. «Сейчас бегу, постараюсь к вечеру иметь и пропуск, и все нужное». Расшаркиваясь перед нами, заторопился Тагизаде. «Только помните, в 4:30 мы вылетаем из Кереджа. Не опоздайте. Я смогу задержаться на 5-10 минут, но не больше», — предупредила его Елена Павловна. «Не опоздаю», — уже из дверей крикнул Тагизаде, исчезая в коридоре. «Ну вот вам и еще пассажир», — засмеялся генерал. «Вы, Елена Павловна, небось отвыкли от таких раздушенных и напомаженных франтов». «А ей-богу, даже и не привыкала, ведь он первый такой, который пилоту ручки целует и лакированные ботинки носит. Ведь мои пассажиры — это груз да военный народ». «Ничего, он мужчина славный, а только боюсь, что не получится у него ничего», — сказал я. «Почему? Не дадут визы?» — спросила Кожанова. «Нет, дать-то дадут, отчего не дать, а просто не успеет. Ведь лететь нам рано утром. А пока он министерство до посольства бегает, анкеты заполнит и мало ли какие еще формальности выправит, не то что день, а суток 5 пройдет». «Ну что ж, через неделю я опять буду в Кередже, и если он получит визу, тогда полетит со мной», — сказала Елена Павловна. «Бог с ним, это его забота. А вот расскажите-ка, товарищ Кожанова, где вы были в Тегеране, что видели и какие у вас планы на сегодня? Видели базар?» — спросил генерал. «Нет, товарищ генерал, только собираюсь. Хотела пригласить туда полковника». «Ну, на этот раз вам придется поехать туда со мною», — засмеялся генерал. «У полковника в связи с отъездом много срочных дел. А с базара вернемся сюда и пообедаем все вместе. Не протестуете?» «Хорошо», — согласилась Кожанова. «Но только к 7:00 мне нужно быть на аэродроме». «К 7:00 вы будете возле вашего самолета». Они вышли, а я, переждав несколько минут, подошел к телефону и набрал номер миссис Барк. Мне сразу же ответили. Я узнал чистый и твердый голос Эвелины Барк. «Рано утром улетаю на Кавказ. Звоню вам, как обещал». «Это очень мило, но я была убеждена, что вы не улетите, не заглянув ко мне хотя бы...» Она чуть слышно засмеялась. «Хотя бы», — повторил я. «Из желания увидеть Зосю», — так же смешливо договорила она. «И вас», — подчеркнуто твердо сказал я. «Это серьезно?» — уже другим тоном проговорила она. «Да, и вы знаете это, миссис Эвелина. Впервые за все наше знакомство я назвал ее по имени». В трубке было молчание. Послышался тихий, неуверенный вздох, потом я услышал ее слова. «У нас в таком случае прибавляют слова «my dear», «моя дорогая». Я исправлю вашу ошибку и договариваю за вас. Приезжайте в 10 часов, я буду вас ждать, my dear», — нежно проговорила она.